Жозе приказал фамильярам привязать лошадей к дереву и потом осторожно следовать за ним. Кругом царила зловещая тишина, нарушаемая только шагами крадущихся людей. Жозе осторожно шел впереди. Он хорошо заметил направление, которое вело к хижине в долине, но ночь кладет на местность особый отпечаток, скрадывая все предметы. По счастливому окончанию предприятия Жозе обещал лазутчикам дорогую награду из Санта-Мадре. У Жозе был очень тонкий слух, и ему вдруг почудилось, что что-то зашелестело в кустарнике. Он остановился. Не выстрелить ли ему по тому направлению, где шевелилось? Но тогда он разбудил бы жителей хижины, которых ему хотелось застать спящими. К тому же какой-нибудь зверь мог произвести этот шум. Один из фамильяров неожиданно схватил Жозе за руку. «Смотри!» — поспешно прошептал он, указывая на то место, где, по мнению Жозе, должна быть хижина. «Ты не ошибся. Там вдали блестит огонек». Дрожа от нетерпения и ожидания, посмотрел он в ту сторону. Их в самом деле манил бледный мерцающий свет, должно быть, проникающий из хижины. Сердце Жозе дрожало от блаженства. Он долее не мог ошибаться. Желанные должны, наконец, попасть в его жадные руки. Он и теперь простер их к манящему огоньку. «Следуйте по моим стопам», — тихо сказал он. Опять показалось ему, что что-то зашелестело в каких-нибудь 20 шагах впереди. И в нем укоренилось убеждение, что Аццо, оберегая женщин, подкараулил их, какая-то фигура бежала вдали по направлению к мерцающему свету. Жозе подгонял лазутчиков, ему хотелось поймать эту фигуру, и он, стремглав, бросился вперед. Фамильяры соревновались в скорости, они поспешно спустились с возвышенности к манящему огню и в своем нетерпении не заметили, что этот обманчивый свет, несмотря на их скорый бег, все еще не приближался. До тех пор, пока двое из них, бежавшие впереди, не попали по грудь в болото, которое далеко простиралось. Жозе тоже последовал за блудящим огнем, с отвратительным проклятием погрузился по колени в зеленую сверкающую глубь, но тут же увидал в незначительном отдалении старательно возделанные грядки, за которыми должна была стоять хижина. Он еще вовремя успел вытащить все более погружавшихся лазутчиков, которые с трудом выкарабкались на твердое место в лесу и в сильном гневе и с проклятиями последовали за спешившим вперед Жозе. Лицо его выражало надежду и уверенность в успехе. Он уже видел перед собою хижину. В ней было совершенно темно. Доверчивые обитатели спали, не предчувствуя никакой опасности. Его план должен был удастся. Жозе осторожно приблизился к двери. Фамильяры тихо крались за ним. Он хотел им прежде предоставить цыгана, чтобы они выместили на нем свою ярость. Казалось, что ненавистный спал. Жозе стукнул в дверь. Она открылась. С торжествующим хохотом ворвался он в хижину и алчно оглядел ее. Ужасное проклятие вырвалось из его уст, а руки дико сжались. Хижина была пуста. Лазутчики Санта-Мадре кричали от злобы. Они обыскали все углы, все оставленные ложи, все напрасно. «Опоздали!» — бормотал Жозе, весь дрожа от бешенства. «Мох еще теплый. Мы должны найти их следы. Они не могут быть далеко отсюда». Через несколько минут в хижине, так долго служившей мирным убежищем для Энрике и ее дочери, затрещало красное пламя. Заблестел огонь, пожирая доски и балки. Они, пылая, обрушивались. Красный свет страшно освещал бледное лицо Жозе, которого тешило это разрушение.